Глава 14. Как правило, впереди шел Остап, самый опытный из нас в местной жизни, и все чаще рядом с ним Гриша-полковник. И я все больше убеждался, что в случае с Григорием нам повезло. Единственное, что хотелось, чтобы он стал чуть более общительным. Этакий молчун, любое слово приходилось из него вытаскивать, но в остальном хорош, неутомим, внимателен ко всему, чему только можно, и, как выяснилось, незаурядный стрелок. До нужного нам места оставалось не так много, стоило только миновать ущелье, взобраться на перевал, спуститься с него, как мы окажемся в очередной долине. «Райский уголок», — рассказывал Алексей. «Все, что вы увидите раньше, это как плотник супротив столяра», — пошутил он. «Так вот, на северной оконечности долины и находится то, что вам нужно. Маяк издалека виден». «Маяк?» «Именно, самый настоящий, высоченный, из красного кирпича». Хотя после всего, что я здесь уже видел и о чем мне рассказывали, стоит ли удивляться маяку в глубине гор? «Сразу за ним вход в еще одно ущелье. Вот там все и находится», — закончил свой рассказ Солдатенков. «Правда, вход в него нужно еще найти. Но если точно знаешь, что он там есть, обнаружить его — вопрос времени». «Алексей, а как вы сами там оказались?» «По пятам, так сказать. Человечка один был нужен. Нет, не из перквизиторов. Сумел таких дел натворить, что награда за него была чуть ли не такая же, как за голову одного моего знакомого эмоционала. Всем миром в складчину на нее собирали. Ну и как? Удачно охота прошла?» «Да. Кстати, Игорь, как себя чувствуешь? Жадр у меня завалялся». Солдатенков посмотрел с ожиданием. «Давай, сколько есть. За его информацию потребуй он, я бы и свои отдал, не задумываясь». Пока дно ущелья представляло собой скопление камней самой разной величины, от гигантских валунов до обкатанной водой гальки, но все одинаково скользкое, вода была везде. То она вырывалась наружу буйным потоком, то пряталась внизу, и еще вечный низовой ветер, который заставлял время от времени зябко ежиться, несмотря на всю одежду, которую мы на себя напялили. Наконец путь привел нас к каменистой осыпи, где на самой вершине виднелась седловина. Тот самый перевал, который должен стать последним перед тем, как нам предстоит попасть в чудесную долину. «Привал», — объявил я. Предстояло набраться сил перед тем, как начинать взбираться на кручу, когда камешки то и дело будут выскальзывать из-под ноги. Поодиночке, группами, а то и настоящим оползнем. Знать бы еще наверняка, что мы пришли в нужное место. Возможно, где-то не там свернули, в другом месте не туда поднялись. И в итоге, когда заберемся наверх, перед нашими взорами предстанет копия того ущелья, по которому мы только что шли. И определенность появится, прикинул я взглядом предстоящий путь, примерно через 2 часа. «Птицам хорошо», — вздохнул, проводив взглядом полет какого-то пернатого создания Демьян. «Помахал немного крыльями и ущелье перелетел, а тут ножками добрых полдня ушло». «Проф, почему птицы не люди?» Без всякой надежды поинтересовался Гудрон. Слава давненько уже нас не баловал лекциями, отвечая на подобные вопросы либо односложно, либо, что Бориса злило, научными терминами. Но на этот раз проф неожиданно разговорился. Возможно, по той причине, что спиной к спине к нему сидела Ирма. Так и удобнее, и теплее. «И не понять им, что нас в путь ведет», улыбаясь, пошутил он словами из песни, которую мы однажды слышали из уст самого Гудрона. Кстати, Борис с той поры, как погибли Грек и Сноуден, ни разу так и не спел. Пусть даже случались моменты, когда мы его буквально упрашивали. «Ну, я в том смысле, что разумными стали обезьяны, а не птицы». Зная Дему, крайне удивительно, но сейчас он прав. Насколько было бы здесь удобнее крыльями помахать? «Так сложилось в процессе эволюции», — Слава дал тот ответ, который ровным счетом ничего не объяснял. «И все-таки», — продолжал настаивать Гудрон, — «чтобы мозг развивался, ему необходимы условия, причем неблагоприятные, как можно бы подумать, наоборот, такие, которые заставляли бы его интенсивно работать. Век за веком, тысячелетие за тысячелетием, миллионы лет. Взять тех же дельфинов». «А с ними-то что не так?» «Они, как организмы, куда нас совершеннее. Во всем, чего только не коснись. Я скорее агностик. Но если человека создал Бог, он сделал по принципу «нате, мол, и отвяжитесь». о никаком его подобии и речи быть не может. Слишком мы несовершенны». «А дельфины что?» «Дельфины не меняются на протяжении 15 миллионов лет. Им нет в этом ни малейшей необходимости, настолько они приспособились к окружающей среде. Любому из них достаточно 3-4 часов, чтобы, наловив рыбы, бездельничать остальные 20. Они и бездельничают, спят, играют, занимаются сексом. Зачем им развиваться, если жизнь у них и без того удалась? Знаешь, Борис, дело ведь не только в массе головного мозга по отношению к массе остального тела и даже количестве нейронов в нем. В межнейронных связях. И в этом смысле дельфины куда как человеку уступают. По той самой причине, о которой уже сказал. В отличие от некоторых видов птиц, тех же попугаев или врановых, ведь нейросети у них еще совершеннее, чем у человека, что позволяет им при скромных мозгах решать немыслимые даже для нас задачи. «И почему же тогда Дема без перьев? И о том, почему мы не птицы?» «Так сложилось в процессе эволюции», — повторил проф. «Возможно, нам всего лишь немыслимо повезло». Путь наверх занял куда больше времени, чем предполагалось, и поднялись мы на высшую точку перевала практически в темноте. Отсюда вся долина должна была хорошо просматриваться. И будь сейчас день, рассматривая ее, возможно, я захлебывался бы от восторга нисколько не меньше, чем солдатинков, когда о ней рассказывал. Спускаться вниз при такой видимости было бы безрассудством, и потому пришлось задержаться на ночь, кутаясь во все, что только можно, и тесно прижимаясь друг к другу в надежде не околеть от холода. Правда, и наступление нового дня ничего не дало. Туман, который мало уступал тому, что не так давно был в Аммоните, надежно скрыл долину от наших глаз. Пришлось ждать еще некоторое время, пока он не рассеется, но затем все мы убедились, насколько Алексей был прав. «Нет, это надо же!» — в который раз повторял Демьян. «Ради одной этой красотищи стоило сюда припереться!» И полез за телефоном, чтобы запечатлеть. «Теоретик, ты где этого туриста нашел?» — не утерпел Гудрон. «Который только и умеет топить корабли да цветочки фотографировать!» «Ты у меня их еще сам попросишь», — в ответ заявил Демьян. «Еще чего?» Борис стоял за его спиной и занимался тем же самым. Впрочем, как и Слава, Ирма и, что удивительно, Трофим. «Кстати, Игорь, а как тут насчет всяких опасностей? Не для себя интересуюсь, сам понимаешь. Для одного фотографа». Алексей о них ничего не говорил, что совсем не означало, будто их нет. «Ну и как? У всех пленка закончилась?» — пошутил я. «Тогда потопали вниз». Настроение почему-то было не то чтобы беспечным, но близким к нему. Наверное, из-за цветущей долины. Яркой, красочной, где все цвета были такими, как будто их пропустили через фильтр. И совсем не хотелось верить, что, возможно, буквально в следующий миг могут грянуть выстрелы, а в самой долине нас ждет какой-нибудь особо опасный хищник, логово ядовитых гадов или что-то подобное. Почему-то все плохое всегда ассоциируется с мрачностью, серостью, темнотой. Но сейчас все было не так. И еще из долины к нам доносился аромат, пряный и чуть сладковатый. Солдатинков рассказывал, что каньон они миновали по левому краю, если смотреть на север, возле самой стены скал, углубившись в него единственный раз, чтобы обогнуть утес. Выбор был очевиден. Противоположная сторона каньона почти сплошь состояла из череды водопадов. Принимать время от времени холодный душ категорически не хотелось, а идти посередине, где все покрыто густой растительностью, значило подвергаться опасности со стороны ее обитателей. Потому, не раздумывая, я выбрал тот же путь. Дорога пролегала по усыпанной галькой полоске берега между скалистой стеной и весело журчащим потоком. Мы шли цепочкой, ожидая, что в любой момент появится тот самый маяк, о котором и говорил Солдатинков. Долго шли, практически весь день, но долина все не заканчивалась, и никаким маяком даже не пахло. «Теоретик, может, мы на какую-нибудь другую долину наткнулись?» — спросил Янис на очередном привале. И сам же себе ответил. «Ну а почему бы и нет? Если существует одна, почему бы не быть другой, а то и нескольким? Нечто подобное ведь уже было?» Янис сказал то, что мне самому не раз приходило в голову. «Не знаю», — честно признался я. «Как будто бы все время правильно шли. Разве что...» «Что именно?» «Возможно, Солдатинков попал в каньон через другой перевал, который находится куда ближе к маяку. Одно могу сказать. Судя по всему, сегодня мы до него точно не доберемся. а значит, необходимо подыскать место для ночлега. Утро вновь встретило нас густым туманом. Мы, полностью готовые к дальнейшему пути, долго сидели в ожидании, когда он развеется, молча каждый думая о своем. Не знаю, о чем размышляли остальные, но я думал о Лере, и мысли были самые грустные. Трудно, невероятно сложно будет ее найти. Но даже если случится чудо, принесет ли мне наша встреча хоть талику радости? Какой я ее найду? Да и найду ли вообще? Все, что мне удалось узнать о перквизиторах, ценность жизни для них нивелирована настолько, что даже своих они, не задумываясь, пристреливают, если вдруг стали обузой, не испытывая при этом никаких эмоций, ни сожаления, ни раскаяния, ни малейших угрызений совести. Что же тогда говорить о других? Будь Лера эмоционалом, тогда она еще имела бы для них ценность. А так, ею будут пользоваться по очереди, пока она им не надоест, не потеряет привлекательности или вовсе не сойдет с ума. Но я обязан найти ее, чего бы мне это ни стоило. Но это я сам. Что же заставило моих спутников отправиться вместе со мной? Им-то зачем все нужно? И это до сих пор оставалось для меня загадкой. Туман исчез за считанные секунды. Вот он, густой, как сметана, хоть на хлеб его мажь, и вдруг стоило мне на какие-то мгновения отвлечься, как он исчез, открыв вид на долину, которая даже теперь, после целого дня передвижения по ней, не переставала восхищать своей красотой. Потопали. Маяк открылся через какие-то полчаса. Мы бы непременно увидели его раньше, с места нашего вынужденного ночлега, но его прикрывала скала, такая же, как и практически все здесь, причудливой формы, с плоской, заросшей зеленью вершиной. «Скорее Пизанская башня, чем маяк», — заметил Трофим. «Нет, маяк был самым настоящим, морским, и отсюда удивительно походил на Токаревский в моем родном Владивостоке. Граненое основание и такая же красная шапочка крыши. И еще он оказался наклонен, как та самая башня, с которой его Трофим и сравнил». «Игорь, что говорил Леха? Когда они здесь побывали, маяк тоже выглядел так, как будто вот-вот рухнет», — поинтересовался Остап. «Слова не сказал. Забыл, посчитал несущественным, не обратил внимания. На всякий случай обойдем его стороной через заросли. И еще по той причине, что идти осталось совсем немного, а у маяка мы будем как на ладони. Стоит поостеречься». И первым шагнул в воду, которая оказалась настолько ледяной, что холодом обожгло ноги. Судя по всему, купаться предстояло еще не один раз, и оставалось только надеяться, что получится избегнуть глубоких мест. Дальше мы продвигались крайне осторожно. Не исключено, что где-то поблизости окажутся перквизиторы, пусть даже Солдатенков уверял, что им неизвестно о существовании каньона. Вполне могло случиться так, что проход ими давно уже найден. Как нельзя было с полной уверенностью заявить, что сейчас они не следуют в сторону побережья, и мы просто-напросто разминулись. Алексей знает один путь, но их может быть несколько. О самом проходе он рассказывал так. «Мы наткнулись на него случайно. Дело сделано, а в обратный путь только завтра с утра. Оставалось несколько часов до заката, ну и решили посмотреть все вокруг, насколько хватит времени. Вдруг чего интересного сыщется помимо маяка. Да и места необычные, сам убедишься. Тогда-то его и нашли. Обычная вертикальная щель в скале. Не помню кто, по-моему, Баламут заглянул туда и обнаружил просвет. Ну и полезли. С другой стороны, проход кустарником прикрыт. Еще и колючки на нем длиной с палец. И будь мы там, ни за что бы его не увидели. Да и с этой-то стороны, если разобраться, дело случая. Подобных щелей в скалах хватает, правда не сквозных. Решили заодно и соседний каньон обследовать. Сам знаешь, куда только земные вещи не переносятся. Да и просто любопытство обуяло. Хорошо не с песнями шли, потому заметили вовремя». «Много их было?» «То ли трое, то ли четверо. Мы потом во мнении разошлись. Но это только те, которых увидеть смогли. А сколько их вообще было, кто его знает? Понятное дело, мы сразу назад. Потихонечку, шажок за шажком, а где и вовсе ползком, чтобы ни веточка не шевельнулась, ни сучок не треснул. Кому же хочется без шкуры остаться? Да и не только за себя опасались, каждый вовремя сообразил». «Что именно?» «То, что перквизиторы попали в соседний каньон другим путем. Для чего именно, с какой целью, неважно. Важно другое. Значит, есть путь через горы. Напрямик, не в обход. Помнится, я тогда еще подумал и молчал, как и другие, которые были вместе с тобой. На мой взгляд, наоборот, нужно сделать, чтобы каждый знал в поселке, существует вероятность, что перквизиторы пожалуют с севера, через горы, а не с запада, как обычно все на побережье попадают. Кроме них самих, еще что-нибудь увидеть успели? Мало, но лагерь такой, что сразу понятно. Они там бывают часто и подолгу, или вообще постоянно обитают. Вот такой случился у нас разговор с Алексеем, который я и вспоминал, обдумывая, как поступить дальше. Сразу после того, как мы нашли ведущий в соседний каньон проход. Идти туда всем сразу смысла я не видел. Одному куда проще себя не обнаружить. И в любом случае придется разделиться. Демьян и Ирма — те люди, у которых недостаточно навыков, чтобы стать неслышным как тень и невидимым как отражение в зеркале в темноте. Но двоих их здесь не оставишь, и потому проще всего сходить самому, тщательно все обследовать, а затем уже сообща принять решение. Если получится, возьму языка, но излишне рисковать не стану. Значит так, вам придется побыть пока здесь, и вот еще что. Раньше утра не ждите. Теоретик, да ты совсем головой ударился! Первым отреагировал на мои слова Гудрон, и уже тише. Хотя когда она у тебя в порядке была? Игорь, ты тщательно все продумал. Тону я не собыл другим, но сдается мне мысли те же, что и у Бориса. Безусловно. Схожу, посмотрю, потом подумаем вместе. Может, пока его свяжем, а сами за языком сходим? Гудрон посмотрел на Трофима. Можно и так. Трофим говорил так, как будто меня рядом и не было. Остальные молчали, и непонятно было, на чьей они стороне. Тех, кто категорически против, или все-таки мои доводы их убедили. Теперь выслушайте. Тон мой был достаточно требовательным, и потому все умолкли. На данный момент главный сейчас я, а значит, приказываю остаться всем здесь. Или давайте уже выберем кого-нибудь другого. Я бы Ирму выбрал. Нет, выберите лучше меня. Вы даже представить себе не можете, в чем бы Ирма тогда ходила, после моего приказа. Конечно же, Демьян шутил, в надежде хоть немного разрядить обстановку. А она действительно была такова, что еще немного и дело дойдет до ругани. Необходимо было заканчивать, и потому я обратился к тем троим, которые остались от команды Грека, Гудрону, Артемону и Славе Профу. «Борис, Янис, Вячеслав, скажите, ни разу так не было, чтобы Георгич всех оставлял, а сам отправлялся что-то выяснить в одиночку?» «Если они сейчас скажут нет, все пропало», — ответил Гудрон. «Было, но тогда дело не касалось перквизиторов». «Ну и какая разница? У тех что, пули были тупые?» «Экспансивные пули как раз такие, еще и с выемкой, но именно они и приносят самые страшные раны». И все-таки он меня понял и даже не нашел, что сказать в ответ. «Значит, договорились? Ждите меня здесь, и если приведу погоню, будьте готовы к ее встрече». Мне было страшновато, конечно, лезть туда одному. Но ведь и дело, если разобраться, касается только меня одного».